Вид этого города с окрестных холмов ошеломляет путешественника и врезается в память навеки. Представьте себе море зелени или море желтой листвы, которое мы увидели на обратном пути, посреди которого тут и там стоят готовые к отплытию белые корабли, храмы, церкви, монастыри. Конечно, когда въезжаешь на улицы, видишь другое море, море грязи. Только вблизи Кремля мостовые вымощены деревянными торцами или тесанными бревнами. Во многих местах жители строят дощатые помосты вдоль улиц, но они весьма недолговечны, и ходить по ним следует с осторожностью канатоходца. Огромность города в какой-то мере связана с тем, что дворы в Москве гораздо просторнее, чем в Новгороде или Пскове. Москвичи уверяют, что если строить дома далеко друг от друга, это ослабляет угрозу распространения пожаров. Не верьте, пожары в Москве свирепствуют еще хуже, чем в северных городах. Я поначалу не мог понять, почему огонь в русских городах перелетает с улицы на улицу, как их сказочная жар-птица. Ведь искрам, падающим на заснеженную крышу или мокрую бревенчатую стену, не так легко превратиться в огненный язычок. Потом понял — сено. Каждый дом запасает на зиму большое количество сена для лошадей и скота. Достаточно одной искры залететь на сеновал, и дом вспыхивает, как факел. Вместо моря зелени получается море огня. Отряды тушителей носятся в дыму по улицам, длинными топорами разбивая загоревшие дома, катая бревна по земле. В Москве, говорят, сам великий князь порой скачет посреди ночи на помощь пожарникам. Хватает топор, лезет в огненные вихри. Но когда я спрашиваю, почему бы не хранить сено во дворе, в виде стогов, местные только пожимают плечами. У отцов наших и дедов так было заведено, чтобы в доме под крышей не нам-то менять. Да и разворуют во дворе, того и гляди. Великого князя я видел только один раз, когда псковское посольство было допущено лицезреть его возвращение из поездки в Коломенский монастырь. Копыта его коня оставили ошметки грязи на расстеленном ковре. Право подъехать верхом к дворцовой лестнице принадлежит только великому князю. Всякий, кто попытается нарушить эту прерогативу, будет сурово наказан. Сойдя с коня, князь Иван ласково обратился к псковским послам и назначил им явиться с грамотами и подарками на завтра. Но на самих переговорах я не присутствовал. Зато посадник Терентий Андреевич взял меня с собой, когда его принимала великая княгиня Софья. Она запомнила его с первой встречи на берегу Чудского озера и обошлась как со старым другом. Милостиво приняла подарки от Пскова, доверительно поделилась своими тревогами. Детей у нее еще нет, однако она крепко верит, что Богородица услышит ее молитвы и пошлет ей потомство. Но что действительно раздражает, тяготит, а порой возмущает ее, это постоянное назойливое швыряние по Москве посланников, баскаков, собирателей дани из Золотой Орды и их вооруженной свиты. Оказывается, до недавнего времени у них был свой дом даже в Кремле. Княгиня Софья решила с этим покончить. Она послала дары жене главного монгольского хана Ахмата и письмо, в котором извещала, что во сне ей было видение. Богородица повелела построить церковь на том самом месте, где в Кремле была ордынское подворье, то есть резиденция непрошенных гостей из сарая. Княгиня просила уступить ей это место, а взамен взять в два раза больший участок к югу от Москвы реки. Монгольская царица согласилась. При всем своем мусульманстве монголы порой побаиваются бога христиан и стараются без нужды не гневить его. И теперь монгольские баскаки переселились в место, именуемое Ордынка. Но все равно существующее положение кажется княгине Софье невыносимым. «Доколе мне быть рабыней ханской?» — доверительно шептала она Терентию Андреевичу. Она подбивает своего мужа перестать, наконец, платить дань монголам и ни в коем случае не подчиняться их требованиям вернуться к старым обычаям, когда московский князь должен был ездить в Орду на поклон, должен был выходить из города пешком навстречу монгольскому послу, подносить ему кубок с кобыльем молоком и выслушивать чтение ханской грамоты, стоя на коленях. Князь Иван прислушивается к словам жены. Все же она живой свидетель того, что может случиться с христианским государем, надеявшимся на прочный мир с магометанами. Но, с другой стороны, страх Москвы перед монголами еще слишком свеж и силен. Примерно 100 лет назад русские впервые победили монголов в большой битве, но уже 2 года спустя их князь Дмитрий Донской, прадедушка нынешнего князя Ивана, не смог отбить новое нашествие. Монголы вторглись в русские земли, захватили Москву и другие города, перебили и убили в рабство чуть ли не 1 миллион жителей. Потом наступило для русских некоторое облегчение. С юга в монгольские владения ворвались полчища знаменитого Тамерлана. Да и внутренние раздоры монголов становились все свирепее. Один из великих ханов, Улун Мехмед, был убит собственным сыном, который основал на Волге независимое Казанское ханство. Его братья убежали от отца-убийцы, выступили в союз с московским князем Василием Темным и создали другое независимое ханство с главным городом Касимов. Это Касимское ханство до сих пор остается верным союзником Москвы. Да и другие монгольские царевичи и монгольские отряды все чаще откалываются от Орды и поступают на службу к русским и литовским князьям. На сегодняшний день, как я понял, особый интерес представляет независимое татаро-монгольское ханство, утвердившееся в Крыму. Его глава, хан Менглигирей, через посредничество богатого еврейского купца Хози Кокоса, вступил недавно в переговоры о союзе с московским князем Иваном. Кто еще, кроме еврея, мог бы состряпать союз между христианским государем и мусульманским? Видимо, он правильно подметил, что у этих двоих общие враги. Монгольский хан Ахмат и литовский король Казимир. А ведь ничто так не сближает, как общий враг. Этим летом в Москве побывало огромное посольство Менгли-Гирея, с которым прибыли также сотни купцов, пригнавших 40 тысяч азиатских лошадей на продажу. Лошади эти невелики, но очень выносливы и хороши для дальних переходов через степи. Насколько мне известно, венецианский посол Тревизан сейчас находится в столице Золотой Орды, в городе Сарае-Берке, и пытается уговорить хана Ахмата вступить в союз с Венецией против турок. А Менгли-Гирей стал союзником турецкого султана. Таким образом, военное противоборство в далеких донских и волжских степях вдруг может оказать сильное влияние на борьбу, которую христианская Европа должна сегодня вести с турецким нашествием. Именно поэтому я предполагаю внимательно следить за всеми новостями из этих районов и поспешно передавать их вам. Еще несколько слов о Крыме. Уже древние греки проложили морской путь к этому полуострову. Потом он был частью Боспорского царства, потом Скифского, хотя прибрежные города долго оставались в руках европейцев. В самом крупном городе Крыма, Феодосии или Кафе, до сих пор существует торговая колония генуэзцев. Но вряд ли ей удастся удержаться там долго, посреди враждебного мусульманского окружения. Итальянские развалины наслоятся на греческие и боспорские и будут дожидаться, чтобы какие-то неведомые будущие племена пришли откапывать их с такой же жадностью, с какой мы сегодня откапываем развалины Древнего Рима, Неаполя, Афин. Что еще сказать о Москве? Мне бросилось в глаза, что врут и жульничают здесь гораздо больше и легче, чем в Пскове и Новгороде. Пристав, которому было поручено снабжать Псковское посольство всем необходимым, привез нам провонявшую солонину, двух кур, три дюжины яиц и еще какой-то дрянь. Не желая портить отношения с княжеским двором, мы не стали жаловаться, а просто прикупили все необходимое у хозяина постоялого двора. На следующий день пристав таскал хозяина за волосы и кричал нам, что все добавочное мы должны закупать только через него. Тут Терентий Андреевич пригрозил ему доложить о его проделках в посольский приказ и отправил меня с двумя слугами на базар. Но и на базаре нам пришлось быть все время начеку. Можно прямо сказать, что если московский рубль дешевле новгородского в два раза, то слово «москвича» дешевле слова «новгородца» раза в четыре. Псковские послы уехали из Москвы довольные и обнадеженные. Великий князь Иван говорил с ними милостиво, подношение в 150 рублей принял, обещал во всем держать мою вотчину Псков по старине. Но на днях прибыл из Москвы назначенный наместником князь Ярослав Васильевич Оболенский и сразу начал такие нововведения с налогами, что псковичи только охают, кряхтят и не знает уже, кому жаловаться, у кого искать заступы. А Лольцев мне сказал, что раздаются даже голоса, чтобы просить покровительства Литвы, но страшная судьба Новгорода у всех еще слишком свежа в памяти. Дальше разговоров литовские планы не идут. На этом я кончаю затянувшееся послание и еще раз припадаю к стопам вашего Преосвященства с просьбой немедленно сообщить мне любые новости о моем враге, о безбожном и коварном приказчике Досвальде. Вечно преданный вам и благодарный С.З. Эстонский дневник. Перечитываю «Божественную комедию». Впервые заметил, что она переполнена птицами. Души в загробном мире приносятся как ласточки, как голуби, как журавли, как стрижи. Наверное, поэт-изгнанник имел много пустых часов, чтобы смотреть на небеса и провожать глазами птичьи стаи. Они не долетали до его родной Флоренции, но оставались в поэме. Смущает непредсказуемость показаний и воздаяний. Почему одни чревоугодники оказываются в аду, а другие — в чистилище? То же самое гневные, то же самое сладострастники. Смущает изобретательность Творца в заготовлении мучений. Наверное, Алигьери было нелегко любить его. Сердцем он явно на стороне мучеников. И действительно, за что, например, страдает карфагенская царица Дидона? Она была честной вдовой, когда проезжий красавец Эней вскружил ей голову, обнадежил, обманул и умчался дальше. А Елена прекрасна. Что она могла поделать, если сама Афродита послала на нее своего сынка с его стрелами? Елена последовала за Парисом, беспомощная, безвольная, влекомая арканом любви. Свободы у нее было не больше, чем у русских полонянок, которые тысячами бредут каждый год, влекомые арканами монгольских всадников. Неужели и им за это назначено носиться в мучительном вихре без сна и отдыха? А вот что интересно, какая судьба уготована сочинителям соблазнительных историй? В каком кругу окажется автор романа о рыцаре Ланселоте и королеве Дженевре? Того самого романа, над которым загорелись сердца несчастных Пиоло и Франчески? Но нет. Собратьев поэтов Алигьери щадит и не назначает им никаких наказаний. И, пожалуй, он прав. Поэты не виноваты. Сердце влюбленного может разгореться и над Святой Библией. Что творилось со мной, когда мы вместе читали по-гречески песню 29-ю книги Бытия? Я вдруг понял, что живи Иаков в наши времена, Рахиль была бы для него так же недоступна, как для меня Людмила. Ведь Лаван был братом его матери, и значит, Рахиль была ему двоюродной сестрой. Сегодня их союз был бы объявлен кровосмешением. 7 лет служил Иаков Лавану за Рахиль, но ему светила надежда впереди. В этом году исполняется ровно 7 лет с нашей первой встречи, но ни надежды, ни просвета нет для меня. Чужая жена, чужая вера. О, прошу тебя, пусть бы она умерла. Тогда бы я мог любить ее долго и покойно, как Алигьери свою Беатричи, которая ведь тоже, не будем забывать, была женщиной замужней. И за любовь к ней поэт вполне может, по твоим правилам, так хорошо им угаданным, отправиться в сон сладострастников во втором круге.